Глава 21. Знакомство. Фаина. Эрни рефлекторно заслонил меня своим телом от чужих глаз и через секунду облачил в платье, после чего молниеносно оделся сам. Я сгорала от стыда, а мужчины познакомились между собой коротко, спокойно и по-деловому. «Дилан Таррен», — брюнет протянул ладонь эльфу. «Эрни Эльдар Ситар», — пожал ему руку блондин. Знакомство состоялось, и парни перевели взгляд на меня. «Фаина из рода Аларис, принцесса фей, моя жена», — похвастался Эрни. «Давно вы женаты?» — уточнил Дилан. «Обрели брачные метки сегодня». Эрни оставил теплый благодарный поцелуй на моей щеке. «А как давно вы познакомились?» — проявил любопытство король. «Сегодня?» — улыбнулся Эрни. «Серьезно?» — сильно удивился дракон. «Да, это правда», — весело фыркнула я, сама с трудом веря во все произошедшее. «Надо будет гномов наградить за то, что они привели тебя в мою пещеру. Налоги им, что ли, снизить? Если бы не ты, я бы навсегда остался диким ящером», — отметил Дилан. «Они были уверены, что я смогу тебя укротить или убить. Причем их бы устроил любой вариант», — сдала я гномиков. «Ясно, учту», — рассмеялся король. «Но за что они так сурово со мной? Помню, когда ящером был, помочь им пытался. Их поля от черной гадости выжигал, которая по ночам светилась. Что это было вообще?» «Это они свои овощи от гусениц обрабатывали фосфором и углем», — объяснил Эрни, и Дилан согнулся пополам от хохота. «А я-то понять не мог, что это за налет такой, что так ярко горит белым пламенем», — просмеявшись, сказал он. «Скажи, а почему ты застрял в ипостаси дракона?» — спросила я. «Братцы подсуетились», — хмуро усмехнулся он. «Дерек подал мне бокал с вином, а Дамиан произнес тост за покой отцовской души за гранью. Я выпил и почувствовал, что меня повело. Все поплыло перед глазами. Вышел на улицу, перекинулся драконом. Обычно оборот помогает исцелиться от любой болезни и побороть яд. Но не в этом случае. Вернуть себе мужской облик уже не смог. Братья объявили всем, что после потери отца я скорбел так сильно, что повредился рассудком. И им поверили. Даже те, кого я считал своими друзьями, не захотели мне помочь. Отвернулись от меня. И я покинул дворец. Облетел всю страну и обосновался здесь, в этой большой пещере, в живописном месте. Может, из этой горы новый дворец сделать и столицу сюда перенести? Все равно королевский магический источник теперь будет рядом со мной, где бы я ни жил», — задумался он. «Какой магический источник?» — скинула я бровь. «Этот?» — Дилан махнул рукой, и в центре пещеры появилась зависшая в воздухе искрящаяся сфера размером с футбольный мяч. Она переливалась всеми цветами радуги и излучала такую мощь, что я невольно ощутила трепет. А еще от нее исходили невидимые волны, вызывающие в душе ощущение добра, света и радости. «Это же первоисточник!» — Эрни аж вскочил. «Изначальная магия! Но как? Ведь это самый ценный артефакт Дракара. На нем держится вся магия королевства, и он хранится в тронном зале». «Верно. А теперь он тут со мной, в пространственном кармане, и всегда будет рядом, где бы я ни был. Представляю, как переполошатся мои братья, когда обнаружат пропажу», — весело фыркнул Дилан. «И что теперь?» — спросила я. «Ты серьезно решил перенести столицу сюда и сделать из этой горы новый дворец?» «Плохая идея. Придворные тут все поля вытопчут, и отмороженные гномики выкинут еще какой-нибудь фокус», — покачал головой Эрни. «Да, гномов лучше не трогать», — согласился король. «Тогда пусть столица останется, где была». Ладони Дилана окутала вспышкой. Магическая сфера ярко мигнула, скрываясь в ряби пространственного кармана, и все вокруг преобразилось. Я ахнула от изумления. Большая пещера превратилась в настоящие царские хоромы с широким окном и позолоченными дверями, высоким потолком с лепниной. «Какая красота!» — с искренним восторгом выдохнула я. Оглядываясь, я заметила, что большой утрамбованный ком овечьей шерсти и спутанный клубок паутины никуда не исчезли, просто переместились в угол на изящной подставке и теперь выглядели как часть экзотичного дизайна интерьера. «Я рад, что тебе понравилось», — улыбнулся довольный моей реакцией Дилан. «Давайте сделаем так. Сегодня мы устроим праздничный ужин в честь вашей свадьбы, моего вхождения на трон и исцеления, а завтра отправимся во дворец». «Зачем?» — удивился Эрни. «Понимаю, что многого прошу», — виновато потупился он. «Но вы мои единственные друзья. С братьями отношения не задались, а других родственников больше нет. Мне будет очень приятно видеть вас на церемонии моей официальной коронации. Хоть кто-то искренне порадуется за меня, это во-первых. Во-вторых, Фаина поделилась со мной своей силой, и через это мы в некотором роде породнились. Теперь в моих венах течет частичка ее магии. Я хочу представить ее перед всеми придворными как свою родственницу, как названную сестру, и тебя, Эрни, соответственно, названным братом. Ну а в-третьих, я хочу сразу поставить всех в известность, что молодая красивая фея Аларис находится под моим покровительством, чтобы ни у кого не возникло мысли сделать ее вдовой и жениться самому. Хорошо, мы с эльфом дружно кивнули, и Дилан направился к массивному овальному столу возле окна, взмахом руки материализуя на нем аппетитное кушанье. Еще один взмах, и король уже был облачен в нарядный золотистый камзол, белоснежную шелковую рубашку и черные атласные брюки. «Надо бы кабана от дерева отвязать и гномихе платье вернуть», озадаченно отметил он, заметив лежавшую на кресле белую кружевную тряпочку.